Как-как, Алекс Рид, где-то я уже слышал это имя, задумчиво произнес мужчина, уйдя в глубокое раздумье. Мисти Джей, это же тот самый автор, который написал оно, восторженно подсказала Харли. Неужели? Значит, ты и есть автор, не побоюсь этого слова, шедевра. Ха-ха-ха, извини, что я тебя чуть не пристрелил, это моя ошибка. Эх, как же я мог так опростоволоситься рядом с моим кумиром, опустил он плечи, словно пребывая в ужасной депрессии. В один момент, почти не успел я заметить, как рядом со мной предстала соблазнительная фигура веселой клоунессы. Она смотрела на меня в восхищении, ярко светящимися глазками и ослепительной улыбкой на лице. «Не могли бы вы дать мне свой автограф?» Протянула она мне черную ручку. «Конечно, разве я могу отказать столь прекрасной фанатке?» Сделал я ей маленький комплимент, от которого она притворно смутилась. «Я сейчас только найду подходящее место, куда бы можно оставить автограф», стала девушка рассматривать свое тело. В итоге, она остановила свой выбор на плече, оголив при этом свою бледную кожу. «Вот, сюда, пожалуйста». Расписавший, я вернул ей ручку, и клоунесса с безумным восторгом стала любоваться надписью на своем плече. «А хи-хи-хи, я позже сделаю тату, прямо на этом месте согласно вашему эскизу», заявила Квин, демонстрируя свои белоснежные зубы. «Мда, вот уж не думал, что эти двое будут такими ярыми фанатами моего творчества. Не скажу, что не рад этому, ведь теперь мои шансы на выживание заметно возросли. На чем мы остановились? Ах, да, знакомство». Вновь раздался звонкий голос главного психопата лечебницы Аркхема. «Позволь мне представиться еще раз, я Джокер, и я твой самый безумно сумасшедший фанат». Протянул он мне ладонь для рукопожатия. «Зараза, надеюсь, в его руках нет знаменитых электрошокеров. Поджариться в мои планы сегодня не входило. Ладно, будем надеяться, что он не станет убивать меня, ведь он, как он сам выразился, мой фанат». Пожав друг другу руки, я неосознанно посмотрел на свою ладонь. «Что такое, Алекс?» – спросил клоун, заметив мое действие. «Черт, не хватало мне еще, чтоб он разозлился на меня. Спокойно, что-нибудь придумаем». «Ничего, мистер Джей, просто нынче такое время. Сначала пожмешь кому-то руку, а потом считаешь, все ли пальцы на месте. Ха-ха-ха, ты забавный парень, я именно таким тебя себе и представлял. Ха-хи-ха, ты не подумай обо мне ничего дурного. Понимаешь, окружающие часто говорят обо мне плохие и ужасные вещи, не верим. Я гораздо хуже и страшнее. Давай лучше поговорим о твоем творчестве. Хочу выразить, свою благодарность. Ты изобразил меня на обложке своей книги. Это превосходно. Как только я ее увидел, то тут же решил купить и не пожалел. Я читал твою книгу и понимал, что автор именно тот человек, с которым бы я нашел общий язык. Да, да, я много людей повидал в этой жизни, со многими разговаривал. Особенно с психиатрами из Аркхема. Ха-ха-хи. Когда я им рассказываю какую-нибудь историю из своего прошлого, они все сидят такие с умными лицами и кивают. Никто не знает, что у меня внутри, но каждый говорит, что он меня понимает. Это разве не глупо? Пожалуй. Но ведь это не мешает вам веселиться и смотреть на мир с улыбкой. Я смеюсь только на людях. Улыбка въелась мне в кожу. Но если заглянуть мне в душу, я просто плачу. Может, поплачем вместе? Посмотрел он на меня глазами полными несчастья. И как мне на это реагировать? Я даже не могу понять, он говорит это всерьез, или это просто очередная его шутка. Джокер слишком неоднозначный персонаж. Его настроение сменяется ежесекундно. Хоть он и смеется большую часть времени, но искренний ли это смех, остается лишь догадываться. В его душе могут и вправду скрываться боли и страдания. «Мистер Джей, я бы хотел спросить, зачем вы сегодня сюда явились?» Я попытался сменить тему. «Хаэм, а разве не очевидно, чтобы принять участие в этом грандиозном празднике? Ведь здесь сегодня собралась элита Готэма. Как я мог упустить шанс повидаться с ними? Из-за моего дурного характера некоторые люди и не догадываются, как сильно я их люблю», заявил Джокер, раскинув руки в стороны и покружившись пару раз вокруг своей оси. «Это заметно», молвил я, бросив взгляд в сторону трех умерших музыкантов. «Ты недоволен смертью этих людишек? Ай, не бери в голову, они уже умерли и попали в ад. Ничего существенного для них не изменилось, но там они хотя бы смогут согреться», отмахнулся клоун, словно в этом не было ничего страшного. Присутствующие в зале один за другим бросали в его сторону осуждающие взгляды. Эх, и чего они вдруг взъелись? Будто от Джокера можно было ожидать раскаяния. В отличие от остальных людей, он не контролирует сенсорную информацию, которую получает от внешнего мира. Он может справляться только с хаотическим шквалом потока информации. Именно из-за этого иногда он бывает непослушным клоуном, а иногда психопатом-убийцей. У него нет настоящей индивидуальности. Он перерождается каждый день. Он мнит себя повелителем хаоса, а мир – театром абсурда. Разумеется, недовольство стольких людей не смогло ускользнуть от острого взора психически больного злодея. Так-так, что тут у нас? Почему вы все смотрите на меня, словно я какой-то монстр? Чтоб вы знали, у меня очень доброе сердце. Я мечтаю порубить вас всех на мясо и накормить этим мясом бездомных кроликов. Ха-ха-хи-хи-ха. Джокер принялся смеяться все громче и громче, словно его безумие росло с каждой секундой. А это, мои дорогие друзья, очень плохо. Очень плохо. Надо что-то делать, иначе случится нечто ужасное. Я должен спасти этих людей. Но как? Я не супергерой. У меня нет суперсил, которые бы смогли помочь мне выйти из этой безвыходной ситуации. Но я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как бесчинствует этот маньяк. Люди стали осознавать, что только что растормошили пороховую бочку. Положение стало выходить из-под контроля. И где, спрашивается, носит Бэтмена, когда он так нужен? Пошло оно все. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское, бля, я же не пью спиртное. К черту, это уже мелочи. Мистер Джей, как насчет того, чтобы сыграть в игру? Привлек я вновь всеобщее внимание. Джокер перестал смеяться и, окинув меня взглядом, изобразил оскал. Игру, я двумя руками, за. Что за игра, и каковы ставки? Все очень просто, играем в угадайку. Вопрос-ответ. Кто не сможет ответить на вопрос соперника, проиграл, объяснил я правила. Очень интересно. Что же получит победитель? Если я выиграю, вы отпустите заложников. Ахаха, я должен был догадаться. Все настолько очевидно. В таком случае, если ты проиграешь, я убью эту девушку, пригрозил он пистолетом в сторону дрожащей Сильвер. Это неправильно, она тут ни при чем. Я не хочу играть, когда на кону чужая жизнь. У тебя нет выбора. Или ты играешь со мной, и возможно она будет жить, или ты отказываешься, и я убиваю здесь всех. Почему бы просто не забрать мою жизнь? Как я могу позволить умереть своему кумиру? Ха-ха-ха, хорошо, тогда еще раз поменяем условия. Если я выиграю, вы не просто отпустите всех присутствующих здесь людей, но также добровольно сдадитесь полиции, заявил я, вернув Джокеру оскал. Хмм, какой-то неравноценный обмен, получается, призадумался клоун, обдумывая мои слова. В таком случае, я кое-что добавлю. Свое слово. Я обещаю, что если выиграю, и вы отправитесь в лечебницу Аркхема, я навещу вас, а также принесу еще одну написанную мной книгу. Что, ты планируешь посвятить великому мне еще одну книгу? Я польщен. Да, и могу заверить, она будет еще интереснее оно. Хмм, я согласен. Давай начнем игру. Ха-ха-ха, засмеялся принц преступного мира Готэма, запрыгнув на стол и топча яство. Я не медлил. В таком случае, я буду первым. Ее не увидать, в руках не подержать, не услышать ухом, не почуять нюхом. Царит над небесами, таится в каждой яме. Она была в начале и будет после всех. Любую жизнь кончает и убивает смех. Эх, чувствую себя Бильбо Бэггинсом, который играет в загадки с Голлумом. Вот только в противниках у меня не существо с раздвоением личности, а сумасшедший психопат из Готэма. Ха-ха-ха, очень интересная загадка. Особенно концовка. Хмм, дай мне подумать. Знаю. Тьма, верно? А я уже и забыл, что передо мной один из умнейших антагонистов вселенной комиксов. Вырвать у него победу будет непросто. Тем более я понятия не имею, о чем именно будет спрашивать Джокер. Мой черед. Итак, вопрос. Откуда у меня эти шрамы? Провел он пальцами вокруг рта. Он что, серьезно? И откуда, интересно, я должен знать, откуда у него эти шрамы? Похоже, он настроен на победу, раз задает такие заковыристые вопросы в самом начале. Это нечестно. Откуда Алекс должен это знать? Крикнула Сильвер, выражая свое недовольство. Но наш ненормальный клоун ее тактично проигнорировал. Спокойно, подумай хорошенько над вопросом. Джокер игрок, и он бы точно не стал задавать вопрос, который бы немедленно привел соперника к поражению. Да и потом, не факт, что кто-нибудь на свете вообще знает, откуда он получил эти шрамы. А значит, ему не нужен правильный ответ. Достаточно просто сказать то, что он хочет услышать. Необходимо лишь придумать историю, которая ему понравится. Хех, придумать историю, которая бы понравилась Джокеру, легче сказать, чем сделать. Однако у меня есть то, чего никогда бы не было у других, а именно, знания из моего прошлого мира. В «Темном рыцаре» Кристофера Нолана, Джокер в исполнении Хита Леджера, поведал несколько историй касательно происхождения его шрамов. У меня не такой уж и большой выбор, я рискну, готов сделать предположение. В прошлом у тебя была жена, красивая. Она говорила тебе, что ты слишком грустный, что тебе надо больше улыбаться. Она была игроком, и крупно задолжала этим акулам. Однажды они ей порезали лицо. У вас не было денег на операцию, и ее это убивало. А ты лишь хотел, чтобы она снова улыбнулась. Ты хотел, чтобы она знала, что тебе плевать на шрамы. Поэтому, ты вставил лезвие себе в рот, и сделал это, сам с собой. Но потом, сказав, что не может больше тебя видеть, она ушла. Теперь ты видишь всю иронию. Теперь ты всегда улыбаешься. Ха-ха-ха-х. Хорошо, отлично, ответ засчитан. Эх, воспоминания. Но все же, этот мир так несправедлив. А ведь она никому ничего плохого не сделала, а эти гады просто взяли и порезали ее лицо. Это так грустно, вздохнул Джей, словно от бессилия. Если бы мир был справедливым и хорошим местом, мы бы не плакали при рождении, поделился я своими мыслями. Да, ты чертовски прав. Ха-ха-ха. Итак, я задаю вопрос. Уничтожает все кругом. Зверя, птицу, лес и дом. Жует железо, сталь сожрет. И скалы в порошок сотрет. Вот это уже сложнее. Бильбо застрял именно на этой загадке. И если бы Голлум случайно не проговорился, то возможно и вовсе бы не смог на него ответить. Посмотрим, догадается ли Джокер. Хех, занимательно. Весьма занимательно, проговаривал он, находясь в легкой задумчивости. Ладно, не будем терять время. Ведь ответ – время. Вот же засранец, а теперь ответь мне, откуда у меня эти шрамы? Произнес клоун, посмотрев на меня хитрым взглядом. Он издевается надо мной, вновь тот же вопрос, но, я хотя бы был прав, насчет его намерений. Он засчитает любой ответ, который ему понравится. Что ж, хорошо, я могу рассказать еще одну историю, мне несложно. Твой папаша был алкаш и изверг, и однажды он взбесился как-то больше обычного. Твоя мама схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочке это не понравилось. И вот у тебя на глазах он ее зарезал, хохотал, как сумасшедший, а потом повернулся и говорит: «Чего ты такой серьезный, сынок? Он шел на тебя с ножом. Чего ты такой серьезный, сынок? Он вставил тебе лезвие в рот. Давай-ка мы тебе нарисуем улыбку». И «Че вы такие серьезные?» – окинул я взглядом толпу. «Превосходно! Все правильно, Алекс. Я искренне удивлен твоему мышлению. Хорошо, задавай свой вопрос, я весь в нетерпении. Мой вопрос звучит так. Меня никогда не было, меня всегда ожидают. Меня никто не видел и не увидит. И все же на меня полагаются все, кто живет и дышит. Так кто я?» – это была загадка старого сфинкса, и на которую не смог ответить сам бог мудрости – тот, это мой козырь. Что скажешь теперь, Джокер? Попробуй угадать. Никогда не было, значит, никогда и не будет. Следовательно, его никто и не видел. Интересно. Джей стал вслух рассуждать загадку, пытаясь найти отгадку. «Сдаешься?» – спросил я, пытаясь тем самым сбить его с мысли. «Минуточку, минуточку, это просто немного сложнее, вот и все. Ха-ха-ха, все на него полагаются. Да, знаю. Что? Нет, нет. Какой знаю? Ответ. Завтра», – произнес мой противник, и он был прав. В этот момент я начал нервничать. Есть ли что-то, чего он не сможет отгадать? Я что, проиграю? Нет, нет, я не могу проиграть. Ха-ха-х, что-то нехорошо получается, что ты один задаешь загадки. Вот тебе в таком случае, моя, я чувствую тебя, я мысли твои слышу. С тобой с первого дня и здесь, пока ты дышишь. Что же я, да неужели, решил в кои-то веки дать загадку? Но, черт подери, даже здесь не обошлось без подводных камней. Эта загадка несет в себе слишком общий характер, и ответов на нее может быть несколько, все зависит от того, кто как поймет. Вот только, боюсь, ему необходим один конкретный ответ. Хех, это могло бы ввести меня в ступор, озадачить, но я уже слышал эту загадку и загадал ее. Никто иной, как загадочник. Похоже, Эдвард Нигма уже рассказывал ее Джокеру, а тот, в свою очередь, решил загадать ее мне. Это было ошибкой. Мой ответ – отражение, сообщил я, посмотрев на клоуна преступного мира с самой счастливой улыбкой. Правильно, ха-ха, знаешь, я уверен, ты отлично поладишь с загадочником, а вот этого не надо. Черт, как будто мне еще одного психа в копилку не хватало. Ладно, разберемся с проблемами по мере их поступления. Сейчас главное – победить Джокера. Не думаю, что смогу загадать загадку, которую не сможет отгадать этот сумасшедший гений. В таком случае, что же делать? Так, стоп, а может? Ха-ха-ха, да, мистер Джей, а что у меня в кармане? Глава 39, загадочный силуэт. Мистер Джей, а что у меня в кармане? Что ж, вот мы и подошли к кульминации. Эх, теперь это и вправду напоминает историю Хоббита. Да, отличный вопрос. Ну, что теперь будешь делать? Нашлись смельчаки, которые стали выплескивать свою радость от непростой ситуации, в котором оказался их обидчик. Джокер проигнорировал этих незадачливых глупцов, бросая на меня свой удивленный взгляд. Он взял со стола яблочко. Хех, пожалуй, это самый простой вопрос на сегодня. Откусив фрукт, он изобразил оскал. Панч, иди и глянь его карманы. Молчаливый амбал, услышав приказ своего шефа, двинулся в мою сторону. Это нечестно, крикнула Сильвер, наблюдая вопиющую наглость Джокера. А чем вы? Я не понимаю, ха-ха-ха. Как видите, я в процессе раздумий. Хэмэм, быть может, мне просто кто-то сообщит правильный ответ. Кто знает, ха-ха-хе, рассмеялся безумный клоун, продолжая жевать несчастный фрукт. Здоровяк уже предстал передо мной во весь свой рост, в костюме и гриме шута. Он был на две головы выше меня и смотрел сверху вниз на мою скромную персону, словно на маленькую букашку. Он мне не нравится. Власть почувствовал, слуга психопата. Выворачивай карманы, потребовал этот переросток природы, тоном, не терпящим возражений. Ахуху-нихоха, бросил я на него взгляд полный презрения, при этом ковыряя мизинцем в ухе. Похоже, мои слова и действия вывели этого мужлана из себя. На лбу у него вздулись вены, он буквально кипел от злости. Этот, как его назвал Джокер, Панч, попытался схватить меня своей огромной лапой, но я не собирался стоять на месте и позволять этому образине борзеть на моих глазах. Я, быстрым движением, схватил его за средний палец и резко повернул на 90 градусов. Раздался характерный звук, оповещающий всех о переломе. Амбал в гриме шута тихо закричал, явно стараясь перебороть свою боль, крепко стиснув при этом зубы. Это мы исправим. Я занес его руку на плечо и, делая разворот, ударил по его животу локтем. Этот удар выбил из его желудка весь воздух, и боль от сломанного пальца стала для него невыносимой. Но я, не собираясь останавливаться на достигнутом, со всей силы опустил его зажатую руку на свое плечо. Раздался еще один звук, но уже куда более громкий. Все предплечье моего врага обрело неестественную форму. Ах! Здоровяк начал кричать во все горло, прямо возле моего уха. Не желая и дальше слышать этот визг, я ударил ногой в область груди, отчего тот улетел на 3 метра. Все в зале шокированно смотрели на развалившегося прихвостня злодея. Их глаза выражали неверие. Ведь я не только смог завалить столь огромного человека, но и не побоялся того, что после этого последует. Насчет последствий я не переживал, ибо был твердо уверен, что Джокер меня не убьет. В его глазах я представлял куда большую ценность, чем глупый приспешник. Ну а то, что я смог победить противника вдвое больше меня самого. Потренируйтесь с Бэтменом некоторое время, и тогда на размеры не будете обращать никакого внимания. Тем более, моя сила уже находится на отметке 29. Напоминаю, что человеческим пределом является 40 очков, и я не так уж и далек от этого значения. К тому же, мое боевое мастерство поднялось до 21 очка, а у этого скулящего шута его лишь около 19. Судя по всему, он привык разбираться с врагами, полагаясь больше на свои габариты. Тут я заметил, что второй амбал, судя по всему, являющийся братом первого, я делаю этот вывод за счет того, что они похожи как две капли воды, разве что грим другой, ринулся прямо на меня. Я уже был готов встретить его лицом к лицу, но мне не пришлось, ибо в его ногу вонзился кухонный нож, и он с треском развалился на полу. Джокер шагал к раненому амбалу. В руках он держал свой фирменный нож. «Джуди, что же ты такого собрался делать с моим дорогим другом, раз так резво побежал?» Я даже успел подумать, что ты его хочешь убить. Ха-хи-ха, взбредет же мне в голову такая глупость. Это, каким же дураком надо быть, чтобы причинить вред моему дорогому кумиру, причитал злодей, крутя в руках режущий предмет. Нет, сэр, вы неправильно поняли. Я лишь хотел помочь своему брату, сильно нервничая, оправдывался прихвостень в гриме. Да, может, в таком случае, мне вас обоих зарезать? Если вы оба умрете в один день, то высока вероятность, что в ад, вы тоже попадете вместе, ха-ха-ха. Нет, пожалуйста, босс, не надо. Джокер, может, все же сохранишь им жизни? Зачем разбавлять нашу игру чьей-то смертью? Привлек я внимание сумасшедшего клоуна, стараясь не допустить еще больших смертей. Хэмэм, ты так думаешь? Ну ладно, так и быть, живите еще. Эх, а я уже на поножовщину настроился. Но ничего, пойду себе колбасу нарежу, и пройдет. Он полностью потерял интерес к этим двум травмированным шутам. Алекс, а что это сейчас было? Ты не хочешь, чтобы люди шарили по твоим карманам? Вовсе нет, просто мне не нравится, что какие-то мужланы будут меня лапать. Я, знаешь ли, больше по девочкам, произнес я, как нечто само собой разумеющееся. Значит, ты не против, чтобы тебя обыскала красивая дама? Конечно. Ха-ха-ха-хе, Харли, позвал он свою излюбленную помощницу. Не могла бы ты обследовать на предметы карманы нашего дорогого друга? Не вопрос, Пудинг. Я с радостью, восторженно отозвалась Квин. Она подошла ко мне, покачивая своими прелестными бедрами, и предстала во всей красе. Поводив своими пальчиками по моей груди, она, обойдя сзади, обняла меня обеими руками. Я почувствовал ее пышные груди на своей спине. Засунув руки мне в карманы, она стала долго и кропотливо обследовать внутренние составляющие. При этом клоунесса несколько раз хватала меня за ягодицы, гладила мои плечи и прижималась ко мне всем телом. Я поднял руки вверх, чтобы никто не заподозрил меня в махинациях и не обвинил в том, что я туда мог что-то подложить после осмотра. Со стороны отчетливо было видно, что Харли пытается меня соблазнить, и это на глазах Джокера, своего якобы возлюбленного. Хотя, черт пойми, какие у них там отношения. Это для всех было и будет настоящей загадкой. Квин всегда демонстрировала, как она без ума от своего пирожочка, и это при том, что он бил ее, предавал, бросал на произвол судьбы и всячески унижал. И как она после всего этого может его любить? Одним словом, чокнутая парочка. Правда, спустя некоторое время Джокер так достал Харли, что она бросила его и ушла в свободное плавание. Так что, можно сказать, что у ее любви тоже имеется предел. Мда, и как этот сумасшедший не видит, какая красота постоянно маячит у него перед глазами. Думаю, он все время занят мыслями об этой семейке и никак не заинтересован в девушке. Ну и черт с ними, попробуй, разберись, о чем именно думают эти двое ненормальных. Сейчас я всецело наслаждаюсь ласками соблазнительной девушки. Должен признать, это самое приятное, что произошло со мной этим вечером. Закончив рыться во всех моих карманах, милая клоунесса с явной неохотой отстранилась от моей персоны. У него ничего нет, пусто, заявила девушка, тыча в меня пальцем. Правда, ха-ха-х, в таком случае, Алекс, мой ответ, ничего, проговорил Джокер, тихонько посмеиваясь. Это твой окончательный ответ? Да. Что ж, Харли, обратился я к бывшему психиатру, при этом продолжая держать руки поднятыми. Не могла бы ты взять нож и срезать карман моего пиджака, чтобы все увидели его содержимое? Не вопрос, мой дорогой Алекс, согласилась Квин и, взяв острый предмет, сделала надрез. Из кармана выскочило маленькое колечко. Все помещение пребывало в гробовой тишине, и несмотря на то, что это красивое украшение упало об мраморный пол относительно тихо, в головах присутствующих в этот момент прогремел оглушительный звук. Это невозможно. Я все проверила, откуда взяться кольцу. Не веря своим глазам, стала причитать Харли, рассматривая упавшее колечко. Стоит сказать, что в тот момент в моем кармане и вправду ничего не было. Как же я сейчас рад, что натренировался пользоваться инвентарем. После той ночи с Барбарой, где мы прыгали по крышам, я всерьез задумался о своем бездонном хранилище. Во-первых, я понял, что могу поместить внутрь даже машину. Я хоть и не пробовал, но думаю, что туда поместится целый грузовик. Но есть одно но. Это не сработает, если в машине есть живое существо, будь то человек, собака, крыса или даже простой червь. Тут ничего не поделаешь, таково ограничение данной способности. Во-вторых, для того, чтобы вытащить из инвентаря необходимый мне предмет, не обязательно открывать инвентарь и совершать какие-то действия. Достаточно лишь просто подумать о том, что ты желаешь оттуда достать, и предмет сам появится в том месте, где ты хочешь, чтобы он появился. Будь это ладонь, пол, или скажем карман. Однако поместить предмет в хранилище уже сложнее. Здесь одним лишь желанием не обойтись. Нужно открыть вкладку «Инвентарь» и дотронуться рукой или пальцем до выбранного объекта. Правда, есть одно исключение. Если предмет уже один раз побывал в моем инвентаре, то в дальнейшем можно возвращать его обратно одной лишь мыслью. Радиус данной способности равняется цифре интеллекта. В-третьих, скорость возвращения и вытаскивания объектов из пространственного хранилища также зависит от значения моего интеллекта. Что ж, закончим с объяснениями, пора объявить о своей победе. Джокер, посмотрел я на притихшего клоуна. Похоже, ты проиграл. Хе-ха-хи-ха-ха-хе-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он разразился неконтролируемым смехом, будто был одержим. Внезапно он поднял пистолет и выстрелил в сторону механизма, который все это время заглушал нашу связь с внешним миром. Аппарат коротнул током и задымил, сообщая о своей кончине. Все свободны, можете валить. И не забудьте позвонить в полицию, хахе. Люди не смогли поверить тому, что только что услышали. Как так, этот сумасшедший психопат-убийца отпускает их? Неужели он и вправду сдержит слово? Гости все еще не знали, как именно поступить, но все же нашлись несколько смельчаков, которые направились в сторону выхода. И когда они смогли благополучно выйти из этого проклятого места, и никто их не стал останавливать, другие тоже устремились к двери. «Босс, неужели мы их всех так просто отпустим?» – спросил у Джокера, один из прихвостней в маске. «Сюда же сейчас нагрянет полиция, мы должны бежать». Клоун-принц преступного мира, выслушав мнение своего подчиненного, подошел к нему и спокойной улыбкой положил свою руку на его плечо. «В таком случае, ты уволен», – заявил мужчина, и в следующую секунду приспешника стало дико трясти. Он бился в агонии и кричал. Когда уже запахло жареным, он замертво свалился на пол. Джокер посмотрел на свою руку, где были заметны очертания электрошокера, и подул, рассеивая дым. «Алекс, давай еще немного поговорим о жизни, пока сюда не заявятся копы», бросил он на меня воодушевленный взгляд. «Мне ничего не оставалось, как подчиниться». И вот, спустя 4 минуты в здание заявились Бэтмен, Найтвинг и Бэтгерл во всей красе. Даже сквозь их маски можно было отчетливо заметить признаки гнева, страха и переживания. В особенности это было заметно в ситуации с Барбарой. «Ты!» — крикнула девушка-супергероиня, прожигая клоуна убийственным взглядом, и уже хотела броситься в нашу сторону, как ее остановила рука Бэтмена. Она хотела начать возмущаться, но все же переборола себя и лишь пристально смотрела на Джокера. «Надо же, вся семейка в сборе!» «Ха-хи-ха!» — засмеялся Джей, выставляя обе руки вперед, словно требуя, чтобы ему надели наручники. «Извини, Бетси, я на сегодня уже наигрался, так что, давай отложим наши танцы на следующий раз. Мы с Алексом недавно сыграли в одну игру, и я проиграл. И теперь, я как честный и добропорядочный гражданин Готэма, выполняю условия проигрыша. Сдаюсь в руки властям». Выслушав монолог безумного клоуна, вся Бэт-семейка оказалась в полнейшем шоке. Такого развития событий они даже в самом страшном сне не видели. Чтобы Джокер добровольно сдался. Он что, окончательно сошел с ума? Стоит признаться, Бэтмен быстро пришел в себя и надел на своего заклятого врага наручники, а Барбара заковала Харли. Вскоре сюда прибыли полицейские, и всю банду неотесанных клоунов задержали. Правда, они не особо и сопротивлялись. И в момент, когда Джокера уводили в наручниках, я увидел загадочный силуэт, парящий над его фигурой. Он был сильно размыт, и отчетливо разглядеть очертания представлялось невозможным. Я протер свои глаза, но это не помогло. Словно я наблюдал эту картину не зрением, а скорее интуицией. Что это? У меня вспотели ладони? Мне страшно? Нет, у меня нет страха, это опасение. И вот, буквально на миг я смог разглядеть эту таинственную фигуру, следящую за самым безумным психопатом Готэма. Это была молодая девушка с яркими разноцветными волосами, вокруг которой плавали рыбки и летали бабочки. Это, так, забудь, тебе пока еще рано связываться с нечто подобным. Но в одном я уверен точно, убивать Джокера нельзя. Бэтмен всегда говорил, что он боится убить его, ибо считает, что на его место может прийти кто-то еще более страшный. Раньше я полагал, что это лишь его оправдание тому, что он не хочет никого убивать. И при всем при этом, что он уже совершал несколько убийств, пусть и случайно. Поэтому это его желание не убивать клоуна преступности попахивало лицемерием. Но сейчас я так не считаю. Я думал, что моя интуиция – это нечто экстраординарное, но, похоже, что Брюс недалеко от меня ушел, раз смог почувствовать это абстрактное существо. Ладно, хватит, не думай об этом. Как только я очистил свои мысли и смог, наконец, успокоиться, я ведь все-таки выжил после встречи с Джокером, меня окружили журналисты и принялись задавать свои каверзные вопросы. Глава 40. Пересказ истории. Сэр, как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Как вам удалось договориться с этим страшным маньяком-убийцей? Что вы сейчас испытываете? Сэр, своими действиями вы смогли спасти 119 человек. У вас есть, что сказать по этому поводу? Как вам удалось уговорить Джокера сдаться властям? Что вы можете сказать по поводу убитых? Вы чувствуете себя героем? Журналисты обсыпали меня вопросами, тыча мне в лицо микрофонами. Все это сопровождалось вспышками фотокамер. Вот же пристали. Похоже, гости, покинувшие ночной клуб, не только вызвали полицию, но и успели во всех красках рассказать репортерам произошедшее. Среди всех присутствующих журналистов, я смог разглядеть фигуру Вики Вейл. В отличие от своих коллег, она не стремилась так рьяно протискиваться ко мне, дабы взять интервью, а просто молча смотрела на меня. Я заметил, что ее глаза были красными, а макияж небрежно размылся. Похоже, она не так давно плакала. Это из-за меня, я заставил ее лить слезы. Эх, как же гадко на душе от этого. Хоть я и понимаю, что у меня не было особого выбора, я должен был что-то сделать для того, чтобы спасти не только свою жизнь, но и жизни присутствующих на этом вечере гостей. Все же меня огорчало, как эта ситуация отразилась на эмоциональном состоянии Вики. Придется эту проблему решать. Извините меня, но я сейчас не могу ответить на ваши вопросы. Я только что вышел из эпицентра опасного события, и мысли в моей голове хаотично разбегаются. Я не могу сейчас ни о чем думать, простите. Попытался я вырваться из окружения репортеров, но это оказалось не так просто, как я думал. Благо, на помощь пришли бравые работники полиции и смогли оттащить прессу от моей скромной персоны. Меня поприветствовал Джеймс Гордон, а за ним пришла Рене Монтойя вместе со своим напарником Харви Буллоком. «Алекс, ты как?» – спросил меня комиссар, но я не успел ответить на его вопрос, так как был прерван порцией обнимашек со стороны своей подруги-детектива. «Дурак, как ты вообще там оказался, и почему полез прямо на рожон? Ты что, не понимал, кто такой Джокер?» Стала отчитывать меня девушка. «Рене, успокойся, ничего страшного не случилось. Да и потом, если бы меня там не было, неизвестно, чем бы все это кончилось. Да что ты говоришь, и чем же ты отличаешься от других, раз у тебя появились такие глупые мысли?» Саркастически поинтересовалась детектив. «Джокер, как оказалось, большой фанат моего творчества, в частности произведения «Оно». Он не собирался меня убивать, но был готов разделаться с остальными гостями. Я смог уговорить его сдаться, пообещав написать для него еще одну книгу. Как видишь, я спас положение», — обрисовал я примерную ситуацию. Трое полицейских смотрели на меня, разинув рты. «Ты практически выторговал у этого сумасшедшего освобождение заложников и добровольную сдачу книгой», не веря в рациональность своих мыслей, решил уточнить Джеймс. «Ну, да», и вновь молчание. «Ладно, расскажи в деталях, что именно произошло внутри, и можешь быть свободен», — вздохнул Гордон. «Сделав все, что от меня требуется, я вытащил телефон и написал Вике, чтобы она подождала меня у выхода из парковки». «Эй, Алекс, ты точно в порядке?» — сильным беспокойством в голосе спросила Рене. «Разумеется», — ответил я с непринужденной улыбкой. «Мне лишь нужно немного отдохнуть. Может, мне подвести тебя до дома? Я могу составить тебе компанию, если ты вдруг хочешь выговориться, или, скажем, выпить». «Не стоит, моя машина стоит неподалеку. К тому же, меня уже ожидает моя девушка, и я не пью алкоголь», — вывалил я на одном дыхании. «У тебя есть девушка?» — с нотками удивления произнесла детектив. «Ты мне ничего об этом не говорил, а еще друг называется. Вообще-то, у меня две девушки, и мы обязательно поговорим об этом за чашечкой ирландского чая. Пока, подруга», — на днях свидимся», — крикнул я на прощание ошеломленной девице. Я спокойным и тихим шагом двигался в сторону парковки. Сейчас я размышлял о том, как себя чувствует Сильвер. Эта ночка выдалась для нее весьма непростой, и это мягко сказано. Я бы хотел поговорить с ней и поддержать, но боюсь, в данный момент я ничем не смогу ей помочь. Сейчас ей явно не до меня. Она должна разобраться с последствиями произошедшего, а этого не сделать лишь за пару дней. Но я не слишком переживал за нее, она довольно сильная личность, и сможет преодолеть все возникшие трудности. Встречусь с ней, когда эта шумиха утрясется. Я довольно быстро смог отыскать свою машину, и когда уже хотел было открыть дверцу, кто-то крепко обнял меня сзади. «Вики, замолчи, ты знаешь, как я переживала. Когда моя начальница сообщила мне о случившемся, я чуть не сошла с ума. Я вспомнила, ты говорил, что сегодня собираешься посетить этот праздничный вечер, я так испугалась за тебя», — голос моей девушки звучал все тише и тише, пока не перешел на тихий плач. «Ну-ну, не плачь, я не стою этих слез, да и потом, все ведь обошлось, я жив, да и к тому же теперь я почти что герой. Хочешь, я дам тебе персональное интервью о случившемся», — попытался я успокоить плачущую девушку. «Садись в машину». Я открыл дверцу, и Виктория молча уселась в автомобиль. Я, надавив педаль в пол, выехал по направлению к своему дому. «Тебе было страшно?» – спросила Вейл. «Я тебе не рассказывал, но я не испытываю страха. Это одна из моих особенностей». Я подробно рассказал своей спутнице о своем навыке разума игрока. «Так что ты можешь совсем не переживать насчет того, что кто-то может захватить надо мной контроль. Круто же, да? И почему я слышу об этом только сейчас?» С ярым недовольством посмотрела на меня Виктория. «Просто, случай не подвернулся, чтобы рассказать. Лучше расскажи, что было сегодня в клубе, и как тебе удалось спасти заложников и обезвредить главного психа Готэма». Включила она диктофон, достав из своей сумки. «А во, моя журналистка, наконец, проснулась», — бросил я на нее хитрый взгляд, за что получил крошечный щелчок в голову. «Ладно, ладно, все. В общем, дело было так». Вики слушала меня, затаив дыхание, при этом сильно нервничая, словно она сама была в том ресторане и видела произошедшее своими глазами. «Алекс, я ведь тебе уже говорила, что ты у меня очень умный». «Да, и не один раз. Сегодня, я скажу это снова, ты очень умный. Если честно, то я сильно горжусь твоим сегодняшним поступком. Но в то же время, мне дико не нравится, что ты рисковал своей жизнью ради незнакомых тебе людей», — заявила репортер, взъерошив себе волосы и тяжело вздыхая. «На кону была и моя жизнь. Да и потом, я просто не мог допустить убийства ни в чем не повинных в данной ситуации людей». «Ага, особенно это касается той пепельно-волосой девушки, как ее звали, Сильвер. Что я могу сказать, я падок на женщин, в этом моя слабость. Ты с этой слабостью в будущем точно однажды умрешь», — раскритиковала меня Виктория. «Ты права, поэтому мне стоит стать сильнее». «Ах, ты меня так и не понял. Хорошо, в таком случае, отвечай на мои вопросы. Я собираюсь родить на свет свою самую грандиозную статью. Буду рассматривать это как просьбу о прощении с твоей стороны за то, что ты чуть не погиб из-за посторонней девушки. Я всегда готов оказать содействие твоему любимому делу. Начнем с загадок. Ты сам их придумал? Они пришли в этот мир прямиком из моей головы». «Хорошо, расскажи мне эти загадки, я включу их в статью». Интервью продолжалось, пока мы, наконец, не приехали домой. «Расскажи, как ты смог победить в борьбе преступника, который вдвое больше тебя самого?» — не унималась рыжая девушка. «Я занимаюсь боевыми искусствами, и довольно усердно. Можешь написать, что меня тренирует величайший мастер боевых искусств. Я могу это процитировать», — уточнила Виктория. «И кто же этот мастер? Ты мне о нем не рассказывал. Ты из-за этого иногда появляешься весь в синяках». «Да, меня тренирует сам Бэтмен, поэтому будет лучше, если ты эту детальку опустишь. Пусть личность моего мастера навсегда останется в тайне». «Ты обучаешься у Бэтмена, значит, тебе известно, кто под маской», — возбужденно проговорила журналистка. «Кто он? Надеюсь, ты понимаешь, что выставлять общественности личность темного рыцаря не самая лучшая затея», — предупредил я ее. «Конечно, я знаю», — пробубнила Вейл, явно утратив энтузиазм. «Но она даже без моих наставлений не стала бы совершать такую глупость. Пусть она и журналист, но знает меру и понимает, что хорошо, И что плохо, я не могу раскрыть тебе его личность, ведь это все-таки его тайна, а не моя. Но я спрошу его мнение на этот счет при следующей встрече, обнадежил я скисшую девушку. Хорошо, как только мы переступили порог квартиры, Виктория жадно набросилась на меня, я не стал сопротивляться, да и кто в здравом уме станет. За весь день у меня накопилась целая куча адреналина, и мне было необходимо его куда-то потратить, и нет занятия более приятного для этого, чем секс. Моя ненаглядная, похоже, пыталась таким образом отвлечь меня от воспоминаний ужасного вечера, но в действительности, это я отвлекал ее, и вот так, жадно впиваясь в губы друг друга, мы, наконец, дошли до спальни. Я открыл глаза, часы показывали 11 утра. Сегодня я не стал вставать рано, бежать на тренировку и торопиться в компанию. После вчерашнего, мне был необходим отдых, как никогда. Поэтому я сейчас валяюсь на кровати, а рядом со мной лежит обнаженное тело рыжей красавицы. Я не хотел ее будить, после вчерашнего она тоже была морально уставшей, но по всей видимости, она почувствовала, что я уже не спал, и раскрыла свои сонные глаза. «Доброе утро, красавица!» «Хех, доброе, мой жеребец! Ты в курсе, что ты меня вчера всю изъездил?» Стала жаловаться девушка, почувствовав слабость в теле. «Прости, я просто слишком увлекся», — обнял я свою ворчливую подругу, успокаивая. «Что мне твое? Прости. Пошел бы тогда лучше к своей Барбаре, она уж повыносливее меня должна быть», — продолжала она елозить своим языком. «Ладно, учитывая обстоятельства вчерашнего, прощаю. Так, попытаюсь встать с кровати и приготовить завтрак. Ах ты мое золотце!» Позавтракав яичницей с беконом, мы стали собираться на работу. Я отвез Вики в газетное издательство, а сам решил держать курс в студию звукозаписи, но несколько сообщений от Барбары, требующей, чтобы я прибыл в пещеру Бэтмена, изменили эти планы. В принципе, я был не против, мне самому необходимо с ними о многом поговорить. Поэтому, чем раньше, тем даже лучше. Мча на всех парах, я вскоре приехал в особняк Уэйнов, поприветствовал Альфреда, и мы вместе спустились в пещеру. Здесь уже сидела вся семейка. Бэтмен, Бэтгерл, Найтвинг. Как дела, служивые? Поприветствовал я своих друзей, и в меня тут же устремился крепкий женский кулак. Благо, теперь я уже не такой никчемный, как раньше, поэтому смог вполне спокойно избежать удара, сместившись в сторону. Ты где так долго пропадал? Почему сразу ко мне не явился? Стала отчитывать меня дочь комиссара. Мне жаль, Барбара. Я всю ночь был с Викторией, успокаивал ее, быстро поведал я. Я знал это, эх, сегодня ночуешь у меня, заявила супергероиня, ни капли не смущаясь присутствия двух своих коллег по геройским подвигам. Можешь не волноваться, Вики уже откомандировала меня полностью на твое попечение. Это почему же? Ну, я немного увлекся прошлой ночью, отвел я взгляд в сторону. Эх, и что мне с тобой делать? Задала она риторический вопрос. Ладно. Как ты себя чувствуешь после встречи с Джокером? О, лучше не бывает. Но повторять такого я бы не стал. Опасно для здоровья. Молчавший до этого темный рыцарь взял себе слово. Можешь в точности рассказать, что именно произошло, и как ты смог уговорить его добровольно сдаться? Ладно, вздохнул я, принимаясь вновь рассказывать детали вчерашней ночи. Скорее бы моя дорогая Вейл дописала свою статью, а то я так запарюсь каждому пересказывать эту историю. «Как ты вообще смог до такого додуматься?» – спросил Найтвинг, выслушав мой рассказ. «Это было тяжелое время, необходимо было как-то вертеться», – сказал я безэмоционально, ковыряя мизинцем в ухе. «Я тебя ненавижу, ты же в курсе», – сообщил Дик, чье лицо стало нервно дергаться. «Становись в очередь, ха-ха, да хватит вам дурачиться», – остановила Барбара нашу дружескую перебранку. «Алекс», – позвал Брюс, возвращая к себе мое внимание. «Ты действительно собирался написать для Джокера книгу?» «Ну, разумеется, а ты что, против?» «Нет, как раз наоборот, я хочу, чтобы ты завершил свою часть сделки. Понимаешь, если ты этого не сделаешь, то он может сделать тебя своей мишенью. И ты должен понимать, что иметь у себя в наличии такого врага, как Джокер, не самая радужная новость. Не волнуйся, я не собираюсь ссориться с ним. И моя следующая книга, я уверен, придется ему весьма по душе. Ты в этом уверен? С нотками беспокойства спросила Бэтгерл. Ты же должен понимать, что создать нечто, что понравится этому чокнутому психопату, почти что невозможное занятие. Я уверен. Более того, я верю, что эта книга ему понравится даже больше, чем оно. «Верь в мой талант писателя», — посмотрел я на свою девушку, с твердой уверенностью в собственных силах. «Я верю тебе», — слегка смутилась Барбара, продолжая смотреть мне в глаза. «В связи с этим, Брюс, у меня будет к тебе несколько незначительных просьб», — обратился я к темному рыцарю. «Мне нужна полная информация о лечебнице Аркхема. Кто там работает, кого там держат, в каких условиях держат, их распорядок дня и всю подноготную. Особенно, меня интересуют Джокеры, ядовитый плющ, Памела Исли». Глава 41. Лучший переговорщик. Моя просьба была весьма неожиданной. И если насчет Джокера было все более-менее понятно, то вопрос о другой пациентке, Памеле Исли, вызвал недоумение. «Зачем тебе вся эта информация?» — спросил Брюс, впиваясь в меня своим мрачно-задумчивым взглядом. «Особенно часть, касающаяся ядовитого плюща», — добавила Барбара, толикой ревности в голосе. «Надеюсь, ты знаешь, что ее поцелуи ядовиты, и она может убить тебя. Это я так, к сведению. Мне это известно. Спасибо, что беспокоишься за меня. Барб, я буду осторожен». «Ясно, мои слова опять прошли мимо твоих ушей», — вздохнула девушка, сделав себе фейспалм. «Просто, в связи последних событий, я многое обдумал и принял решение немного скорректировать свои планы. Мне нужна Памела, а если быть точнее, мне нужен ученый и отличный специалист по ботанике. А это особо лучшее в этом деле, разве нет? Только не говори мне, что ты хочешь предложить ей работу», — саркастичным тоном поинтересовался Бэтмен. «И, дай угадаю, для этого ты хочешь освободить ее из Аркхема. В общих чертах, забудь. Она злодейка и не шибко любит людей, тем более работать на них. Она психически больной человек, зацикленный на защите природы. И как ты, интересно, хочешь ее оттуда вытащить?» «Я все это понимаю, Брюс», — посмотрел я на своего друга в полном спокойствии. «Но она нужна мне, и я думаю, что смогу ее вразумить, ведь переговорщик из меня довольно хороший, сам знаешь. Вспомни, как я уговаривал тебя на различные авантюры. Предложи их другие люди, ты бы незамедлительно дал свой отказ. А я смог тебя убедить, и не раз. Знаешь, взял слово Дик, а он в чем-то прав. Не могу не согласиться», — молвил молчаливый дворецкий, ровным тоном. «Это не одно и то же», — не согласился темный рыцарь. «И как ты себе это представляешь, Алекс? Придешь к ней, поговоришь, предложишь работу, она и согласится. Что-то типа того. Спорить с тобой бесполезно, и как я это все время забываю. Как ты хочешь заняться ее освобождением? Я рассчитывал на твою помощь, и помощь комиссара Гордона в этом вопросе. Ведь вы двое, одни из самых уважаемых людей в Готэме, и те, кто обладает наибольшей властью в Аркхеме. Ты самый богатый человек в городе, и имеешь большой авторитет. К тому же ты известный филантроп, жертвующий крупные средства в различные благотворительности. Также, ты чуть ли не единственный, кто спонсирует лечебницу Аркхема. У тебя хорошая репутация, и вряд ли тебе откажут, попроси ты их о чем-то. Да они все будут ноги тебе целовать, лишь бы угодить. А Джеймс Гордон является чуть ли не единственным честным копом, которого всецело принимает общественность. К тому же, он несет некоторую ответственность за эту психушку, поэтому он также обладает большим авторитетом в этом месте. Если вы двое поможете мне, скажем, напишите рекомендательное письмо, я смогу беспрепятственно расхаживать в Аркхеме. И я хочу взять на себя ответственность и попросить Памеле получить досрочное освобождение, с условием, что она больше не вернется к жизни злодейки. Это самая глупая вещь, что я слышал в своей жизни», — отчетливо проговорил Уин каждое слово. «Да брось, ты слышал вещи и поглупее», — произнес я, отмахиваясь рукой. Барбара, выслушав мою идею, решила уточнить мучающий ее вопрос. «А как ты собираешься получить рекомендацию у моего отца? Мы с ним неплохо ладим. И я также надеялся на твою помощь», — сложив руки в молитвенном жесте, бросил я на нее жалостливый вид. На мои действия она лишь грациозно фыркнула, сложив руки на груди с явным недовольством. «С чего ты взял, что она исправится?» — озвучил свои опасения защитник Готэма. «А если плющ все же вернется к своим злодеяниям, кто возьмет ответственность? Не только твоя репутация пострадает, но и наша с Джеймсом. Я тебя умоляю, как будто в этом городе это что-то значит. Готэм – место, где на коррупции и влиянии держится власть. Даже если она и пойдет дебоширить, никто не узнает, каким образом и с чьей помощью она выбралась, если мы сделаем небольшие пожертвования большим людям. Да и потом, я абсолютно уверен в том, что до этого не дойдет. Я верю, что смогу изменить ее сущность злодейки и вернуть ученого-ботаника. Люди, находящие в этой пещере, посмотрели на меня словно, только что увидели самого глупого дурака. Мне бы твою уверенность, потер виски Брюс, приводя свои мысли в порядок. И все же, зачем она тебе? Что ты хочешь ей поручить? Боюсь, ты будешь не совсем рад услышать мои намерения. Поэтому я сообщу тебе об этом позже, когда ты остынешь и обмозгуешь ситуацию. К тому же, мне понадобится твоя помощь и содействие в этом нелегком деле. Но, ничего противозаконного, поднял я руки перед собой. Это как-то связано со вчерашними событиями и с Джокером, можно сказать и так. Вообще-то я планировал это уже относительно давно. Просто, вчерашняя ситуация показала мне, насколько я слаб, и я решил ускориться. Понятно, значит, ты хочешь, чтобы Памела каким-то образом помогла тебе стать сильнее, заявил мужчина в плаще, разобравшись в моих словах. Ты должен понимать, какому риску себя подвергаешь, а если она специально сделает что-то не то, что тогда будешь делать? Прошу, не забывай о том, что у меня могучая интуиция. Я почувствую, если что-то пойдет не так, поэтому можешь не переживать. Ребята, Алекс, как баран, если он чего-то надумал, то не отступит, высказался Найтвинг, стараясь помочь мне по-дружески. И чего ты так зациклился на силе? Не проще ли нанять телохранителя? Предложил Бет с ленивым тоном, явно не веря в то, что я прислушаюсь к его словам. Точно, крикнул я, сорвавшись с места. Как я мог забыть об этом? Что? «Ты и вправду хочешь нанять телохранителя?» – недоверчиво спросил Уэйн. «Это же превосходная мысль. Я смогу спать спокойно, пока не сделаю себя сильнее, поэтому ты мне все же предоставь информацию об Аркхеме и рекомендательное письмо. ХММ, стоит подумать о том, кого брать в свои защитники. В действительности, в моей голове уже всплыло имя той, кто отлично подойдет на эту роль. Саша Бардо. В комиксах она была той, кого наняли охранять Брюса Уэйна. Однако сам Брюс не особо доверял ей. В конце концов, благодаря своей наблюдательности и сноровке, она смогла узнать, что ее клиент, который постоянно исчезал у нее из-под носа, является мстителем в маске, Бэтменом. Она была потрясена, узнав об этом, но не стала никому сообщать, а лишь продолжала исправно выполнять свою работу. Позже, Брюс все же допустил ее к своим ночным подвигам, тренируя и обучая ее. Однажды ночью, убийца Дэвид Кейн заманил бывшую подругу Уэйна Виспер Фэрчилд в его родовое поместье и убил, подставив Брюса. Он и Бардо были обвинены в убийстве, и Саша отказалась оправдать себя, выдав секрет Уэйна, несмотря на то, что сама не была уверена в том, что темный рыцарь не убивал эту девушку. Поэтому я могу быть полностью уверен в том, что она не выдаст мои секреты и сможет защитить меня. Я могу доверить ей свою жизнь, так как уверен, что она сделает все, чтобы как можно лучше выполнить свою работу телохранителя. А доверие стоит для меня вверху списка необходимых качеств человека. И потом, она более чем квалифицирована, чтобы быть моим телохранителем. По моим знаниям, она была экспертом в обращении холодного и огнестрельного оружия, а также являлась мастером боевых искусств. И это очень хорошо, ведь я могу попросить ее тренировать меня в свободное время. Решено, она будет моим секьюрити. Следует как можно скорее найти ее и предложить работу. Мистер Алекс, привлек к себе внимание Альфред. Я думаю, что смогу помочь вам найти подходящего телохранителя. Я хотел, чтобы она охраняла мастера Брюса, но он отказался. Правда? Спросил я весьма удивленным тоном. Кто это? Ее зовут Тацу Ямашира. Она моя крестница. Чего? Это же Катана. С какого перепуга она вдруг стала крестницей Альфреда? Да и к тому же, он предлагает мне выбрать ее телохранителем, с чего бы это? Насколько я помню ее биографию, она была весьма сложным человеком, с трагичным прошлым. Ее мужа убил его собственный брат, при помощи мистического меча Похититель Душ. Во время сражения с убийцей, ей удалось обезоружить его, и забрать меч, в котором покоилась душа ее мужа. К сожалению, убийца сбежал и она поклялась отомстить ему. Каким образом Альфред вообще о ней знает? Погодите-ка, я вспомнил, в мультсериале «Берегитесь Бэтмена», она как раз предстает в образе крестницы Альфреда и становится телохранителем Брюса. Она была агентом ЦРУ, находилась под прикрытием в Лиге Ассасинов, чтобы украсть у них меч-похититель душ, прежде чем они смогли бы использовать его для мирового зла, а именно, для запугивания людей, угрожая им отнять их души. Помнится, они затем гонялись за ней, дабы вернуть похищенный меч, но благодаря помощи темного рыцаря, им это не удалось. Неужели в этом мире двигается именно этот сюжет? Вы чего издеваетесь? Благодарю, Альфред, пытался я состроить естественную улыбку, но вышло не очень. Не мог бы ты сообщить ей, что я согласен взять ее на работу? Я уверен, что она замечательный специалист, раз ты предложил мне ее кандидатуру. Разумеется, мое неестественное поведение не ускользнуло от острого взгляда Бэтмена. Ты знаешь ее, Алекс, как и вас всех, не стал я скрывать, ведь я тот человек, который знает больше остальных. И о чем же ты задумался? С ней есть какие-то проблемы? Насторожился Уэйн. Нет, она весьма занимательная особа, со своими тайнами, но ей можно доверять. Она хороший человек, и главное, на нашей стороне. В таком случае я спокоен, поверил Брюс в мои слова. Я позвоню ей, произнес дворецкий, но не знаю, когда она сможет прибыть. Она весьма занята, но я попытаюсь поторопить ее. Ничего страшного, я и так планировал нанять несколько телохранителей, поэтому не против немного подождать. Мда, все оказалось сложнее, чем я предполагал изначально. Этот мир слишком непредсказуем, хаотичен и непостоянен. Я заметил это уже давно, но не уделял столь пристального внимания, как оно того требовало. В частности, это касается канона данной вселенной. Он здесь напоминает большую мешанину. Здесь нет одной конкретной сюжетной линии. Все собрано из различных кусков. Например, здесь действует сюжет кинематографической вселенной Марвел, но в то же время здесь живут и мутанты, и их история разворачивается далеко не так, как в фильмах. Скорее тут намешаны кино, комиксы и мультсериалы. И какой конкретно персонаж, от какой именно истории находится в этом мире, остается загадкой. То же самое касается и вселенной DC. Я бы сказал, что здесь главенствует вселенная не в 52, но этот перезапуск DC Comics произошел из-за флешпоинта, а его здесь еще не было. Более того, здесь также не было и кризиса на бесконечных землях. Это значит, что миру предстоит столкнуться не только с Дарксайдом и Таносом, но и с антимонитором. А это не есть хорошо, товарищи. К тому же, по миру сейчас бегает самый быстрый человек на Земле, а он в любой момент может отправиться в прошлое и совершить свой грандиозный флешпоинт, серьезно изменив текущую историю. И в мои планы не входит, чтобы моя жизнь изменилась. Поэтому придется в будущем смотаться к Барри и намертво вбить ему в голову, что путешествие по времени не слишком правильное занятие. Еще я сегодня выяснил, что в канон здесь также намешаны разнообразные мультфильмы, а также сериальная вселенная DC и прочее. В этот момент я осознал, почему у меня настолько сильно развита интуиция. Потому что без нее я бы вконец запутался в происходящем. Но благодаря ей я примерно осознаю, в каком направлении движется канон. Просто раньше я не уделял этому так много внимания, но если сконцентрироваться, то я могу распределить все происходящее по полочкам. Так что, не все так страшно, как казалось на первый взгляд. Оторвавшись от своих глубоких раздумий, я вновь обратился к миллиардеру Готэма. «Брюс, у меня к тебе будет еще одна маленькая просьба. Ты меня уже пугаешь», — заявил мужчина, бросив на меня тяжелый взгляд. «Да ладно тебе, мне нужно устройство, которое сможет обнаружить на большом расстоянии присутствие живого организма. В идеале, было бы здорово, если бы оно смогло почувствовать тепло человеческого тела, даже находящегося под толщей льда. В Вайне Интерпресес есть что-то подобное? Зачем тебе такая вещь? Кого ты собрался искать? Я скажу, когда придет время. В компании есть такое устройство, но оно достаточно громоздкое и имеет лишь небольшой радиус, где-то около 700 метров, сообщил Уэйн, найдя в закромах памяти информацию о данном аппарате. А можно его улучшить? Пожалуй, с сегодняшними технологиями, я думаю, получится сделать модернизацию, увеличив ее радиус до 1,5 километров. Ну, это уже что-то. Сделай, пожалуйста, мне это очень нужно. Когда все будет готово, я сообщу тебе, что именно я задумал. Поверь мне, ты будешь просто в шоке. Ха-ха, засмеялся я, представляя его будущую реакцию. И я уже представляю, насколько, судя по твоей радости, молвил Бетс, потирая внутренние углы глаз. «Я обязательно должен присутствовать при этом моменте», заявил Дик веселой улыбкой. «Я тоже не хочу остаться в стороне, добавила Барбара. «Если это шокирует Брюса, то и нас по идее тоже. А зная Алекса, он точно выкинет какую-нибудь сумасшедшую новость. Чуть не забыл», — вскрикнул я, вспомнив о вчерашнем обещании. «Послушай, Брюс, я рассказал Виктории, что знаком с Бэтменом, но не стал выдавать тайну твоей личности, пока не узнаю твое мнение. Ну, так как, могу я ей все рассказать? Ты сейчас пошутил, ты намерен сообщить журналистке тайну моей личности?» Не веря собственным ушам, спросил защитник Готэм-Сити. «Она не собирается объявлять это общественности. Просто, тебе бы не помешали доверенные люди. Тебе нужны те, кому ты сможешь обратиться за помощью, не только как Бэтмен, но и Брюс Уэйн. Раскрытие моей тайны может поставить в опасность ее жизнь. В ее жизни будут присутствовать опасности, даже если ты промолчишь о своей тайне. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. И ты с этим согласен? Я никак не могу избежать этого, поэтому лучше встретить эти опасности лицом к лицу. Она простой человек, ты это понимаешь? Ненадолго. Я позабочусь, чтобы у нее хватило сил противостоять всем надвигающимся угрозам», — сказал я твердым и уверенным голосом. «Она моя девушка, и я ей доверяю. Брюс, если ты веришь мне, то можешь верить и тем, кому верю я. Я не ошибаюсь в людях, ты уже должен был это понять». Бэтмен молча смотрел на меня своим многозначительным взглядом, лихорадочно соображая у себя в голове. «Ты меня уже достал, делай чего хочешь», — сдался он, отвернувшись от меня и уставившись в мониторы. «Что ж, Алекс, ты и вправду великий переговорщик», — присвистнул Найтвинг. «Теперь я даже начал думать, что тебе удастся сделать Памелу снова хорошей. Посмотрим. Я, честно говоря, не слишком уверен в этой затее», — провел я рукой по своим волосам. «Пока не забыл, я хотел тебе кое-что рассказать по поводу Джокера», — вернул я к себе внимание темного рыцаря. «Ты правильно поступаешь, принимая решение не убивать его. После встречи с ним я осознал, что все далеко не так однозначно. Можно сказать, что за ним присматривает одна очень могущественная сущность, и будет лучше, если мы не станем ее злить. Ты о ком?» Сейчас Брюс был заинтересован как никогда. «Боюсь, нам еще рано сталкиваться с этим. Я просто хотел сказать, не вини себя в том, что не убил его. Ты спас куда больше жизней, оставив его живым, чем он отнял бы, будучи мертвым». Глава 42. Фейерверк. Бип-бип-бип. Звук будильника заставил меня открыть глаза. Присев на краешек постели, я глянул на часы. 06:00. Рядом в полудреме лежала рыжеволосая красотка. Она тоже уже перестала сопротивляться будильнику и медленно просыпалась. «Барб», — наклонился я к девушке и оставил короткий поцелуй возле губ. «Я пойду на пробежку». «Иди», — махнула она рукой, все еще пребывая в сонном состоянии. «Пусть она еще немного полежит. В последнее время Бэтгерл очень мало спала. К тому же произошел этот инцидент с Джокером, и у нее прибавилось хлопот. Вчера я пропустил утреннюю тренировку, но сегодня филонить не стал. Вернулся я домой в бодром расположении духа. Барбара на кухне уже совершала свой шаманский обряд, пытаясь приготовить нам завтрак. Я не стал ей мешать, быстренько принял душ и пошел в гостиную, где включил телевизор. На экране показывали новости, и к моему большому удивлению, говорили как раз обо мне. Позавчера в престижный ночной клуб «Айсберг Лаунж Гэгатим» ворвался печально известный сумасшедший убийца Джокер и взял в заложники более 120 человек. Семеро погибли, трое из них были приглашенными музыкантами праздничного вечера, еще трое – охранниками данного заведения, а последний принадлежал к группе нападавших. Сумасшедший маньяк не пощадил даже своего человека. Никто не знает, чем бы все это закончилось, и сколько всего жертв могло бы быть в этот вечер, если бы не смелый поступок одного молодого человека по имени Алекс Рид. Вы можете его знать, как восходящую звезду литературного мира, написавшего такие книги, как «Властелин колец», «Десять негритят», «Оно» и, как его окрестили люди, одного из величайших композиторов современности. Алекс Рид, рискуя своей жизнью, вступил в переговоры с такой непредсказуемой личностью, как Джокер, когда тот намеревался застрелить очередного человека и, вероятнее всего, собирался устроить массовое убийство в ресторане. Мистер Рид смог отговорить убийцу, предложив ему сыграть в так называемую игру «Угадайка», и в случае своего выигрыша попросил последнего освободить заложников и сдаться полиции. Алекс в итоге смог одержать победу, и, ко всеобщему удивлению, к психически больной террорист выполнил условия игры. Все выжившие горячо благодарят молодого человека. И мы также выражаем глубокую признательность Алексу Риту за его отвагу, решимость, смелость и за то, что в тот злополучный вечер гости ресторана смогли вновь вернуться домой и встретиться со своими семьями. Алекс, герой без маски, которых так сегодня не хватает этому миру.